Послесловие. Итак, после того дня между нашими неспокойными влюбленными появилось первое взаимопонимание и доверие. Спустя время Оленька в полной мере ощутила заботу, ласку и любовь мужа, который обожал ее и баловал. У Кирилла же более не возникало поводов ревновать Ольгу, ибо она стала самой верной и любящей женой, поддерживающей его во всем. Она с нетерпением ждала его после всех военных кампаний, с упоением растя их многочисленных детей, и считала мужа лучшим из мужчин. Через год после примирения с Кириллом Ольга родила второй раз, уже наследника рода Измайловых. В тот же год случилось еще одно радостное событие. Благодаря усилиям Оленьки и ее умению очаровывать мужчин, которому она научила Лизу, младшей Измайловой удалось влюбить в себя Романа Разумовского. Окрыленный своей новой любовью к Елизавете, молодой человек в тот же год сделал Лизе предложение, и они обвенчались. Лиза смогла полюбить Ольгу как старшую сестру, прекрасно зная, что именно она помогла ей устроить счастливый брак с любимым Романом. Разумовские переехали жить в свое имение в пригороде Петербурга. Николай Николаевич Трубецкой, отец Ирины и Ольги, долгое время жил в Италии, где прикупил небольшой домик в Тоскане на деньги, вырученные от продажи особняка на Фонтанке, который ему милостиво возвратил после проигрыша Кирилл. Виктор Кудашов после смерти жены окончательно бросился во все тяжкие и оскотинился. Уехав из столицы обратно в свое имение, он ежедневно предавался пьянству и распутству, окончательно потеряв человеческий облик. Его аморальное поведение и пьяные кутежи почти 2 года будоражили окрестные имения. Злоупотребление спиртным и привело его к трагической гибели. Однажды поздно ночью он шествовал из флигеля, где обитали его многочисленные любовницы, дворовые девки, в свою спальню и случайно перепутал двери. Вместо парадной оказался в дворовой кухне. Там в потьмах он оступился, ибо пьяный еле держался на ногах, и упал. Ударился головой о каменную печь и умер. Спустя 1/2 после смерти Кудашова в Россию вернулись Ирина и Александр. Здесь они открыто обвенчались, и старший Измайлов официально признал сына, который родился за границей годом ранее. С той поры некогда пустующий особняк старого советника Измайлова наполнился гомоном детских голосов и ароматом безмятежного семейного счастья. Ведь оба брата Измайловых с женами и детьми жили все вместе в этом огромном особняке с колоннами и множеством комнат. Ирина и Оленька, как когда-то давно в детстве, могли вместе качаться на больших качелях в саду вместе с младшими детьми, а потом допоздна разговаривать в гостиной, прислушиваясь к звукам замирающего на ночь дома. После всех перипетий своей непростой юности сестры Трубецкие, наконец, смогли утешить свои пламенные сердца ласковой любовью Александра и Кирилла, с которыми некогда свела их непростая и яркая судьба.